вовсе перестал появляться у пристани. Сегодня он не собирался заходить к Степану и на дом, так как торопился. Его беспокоила Динка. Девочка выглядела какой-то запуганной, и когда под вечер он, приезжая из города, звал ее на утес пить чай, она нерешительно оглядывалась вокруг и качала головой. «Нет, Лень, уже скоро вечер, деревья и кусты станут черными». «Да какой сейчас вечер? Еще до приезда твоей матери целый час. Пойдем!» – звал ее Ленька. «Нет, лучше побудь здесь. Я, знаешь...» Она прижимала к щели лицо и тихо говорила. «Я хозяина твоего боюсь». «Да брось ты об нем думать! Зачем он тебе нужен?» «Как нужен?» Динка в испуге трясла головой. «Он мне совсем не нужен, совсем не нужен!» «Ну так чего ты к нему пристала?» – возмущался Ленька. «Не я к нему пристала, а он ко мне пристал. Вот так закрою глаза, и сразу подымается, подымается, особенно если темно, и даже дома. Я так боюсь, Лень!» – морщась говорила Динка и тихо добавляла. «У меня вообще всякое в голове страшное. Я и не хочу думать, а думаю». Ленька растерянно глядел в ее испуганное лицо и не мог понять, что с ней случилось. В воскресенье ее мать дома, а сейчас они все больше с Мышкой. А Мышка и сама расстроена, и Лина у них собирается. Это, небось, тоже действует. Да еще беда. Рассказал при ней Вася про хозяина. Озабоченный этими мыслями, Ленька забыл о Степане и торопился продать рыбу, чтобы поскорей уехать домой. На его счастье покупателей было много, и, нанизав на бечевку набор для ухи, как учил Митрич, он легко прикидывал каждой связке десятую рыбешку Федьки. «Вот стерлядь, потроха, вот жирная уха!» выкликал он, подражая Динке. Покупатели подходили, и Федька, похлопывая рукой по стертому кожаному кошельку, весело говорил. «Здорово получается! Гляди-ка, сколько митричевых рыб в нашу пользу остается! Старику-то ведь лишь бы цену взять! Мы и его не обидели, и сами заработали!» «Да я ж про то и говорил!» с гордостью отвечал Ленька, вглядываясь в проходивших покупателей. «Рабочие жены мясо не покупают, им подешевле что давай». «Вот рыба, рыба, дешево и сердито!» Бойко закричал Ленька и вдруг осекся. Затолпившимися женщинами, рваными платками, ситцевыми кофтами и выленившими кепками вдруг мелькнуло знакомое серое лицо. Ленька вытянул шею и впился взглядом в длинную фигуру, серую шляпу, прилипшие к вискам жидкие волосы и бесцветные, словно вымоченные в воде глаза. Федька тоже разглядел что-то в толпе и, подтолкнув товарища локтем, тихо сказал: «Гляди-ка, полиция! Ловит, что ли, кого?» «Торгуй тут!» – быстро сказал Ленька и, перепрыгнув через мешок с рыбой, скрылся в толпе. «Сыщик, сыщик, тот самый!» – мысленно повторял он про себя и, стараясь не бежать, изо всех сил пробивался вперед. До столовки было далеко. От пристани то и дело отъезжали груженные мешками вазы. Босоногие рваные мальчишки шмыгали между ними, подбирая просыпавшуюся картошку и ловко прорезая сзади мешки. Всюду стоял шум и гам. Возчики щелкали кнутами, торговки визгливо нападали друг на дружку, с пароходов доносились резкие гудки, смачно ругались грузчики. Всюду толпился народ, но Ленька, расталкивая всех локтями и слыша позади сердитые окрики, протиснулся сквозь толпу и выбежал к столовке. В замусоленные потными руками двери входили и выходили рабочие. Затягиваясь махоркой, они громко ругали протухшие щи и, сплевывая в сторону, поминали червивую селедку. Ленька шмыгнул в дверь, нетерпеливо и жадно оглядывая сидевших за столами и стоявших у стойки рабочих. Громкие голоса, звон тарелок и тошнотный запах пареных кислых щей